«Элис!» — заорал он. «Где ты? Поди-ка сюда!» Элис подошел к Тому и уставился на него из-под лобья. «Послушай-ка», — сказал Том, — «я должен кое-что сказать тебе. С погодой не все ладно. Будет шторм». «Но ведь море совсем спокойное», — недоверчиво ответил Элис. «Просто мы в центре шторма. Так всегда бывает. Бац! И волны захлёстывают всю шхеру». «Так ведь тут есть маяк. Он заперт. Нам в него не попасть. А ночью змеи поползут по камням», — продолжал Том нагнетать обстановку. «Брось выдумывать». «Может, выдумываю, а может и нет. А сам-то ты разве не выдумываешь всякую всячину?» «Ты меня недолюбливаешь», — медленно ответил Элис. Заняться им, к сожалению, было нечем. Том вынул складной нож и пошел в лесок нарезать еловых веток для шалаша. Он не раз строил шалаш для Освальда, когда они отправлялись куда-нибудь далеко от дома. Он резал и рубил до седьмого пота. Но чувствовать на себе неотрывный взгляд Элиса было по-прежнему невыносимо. Близился вечер, а моторка все не приходила. Элис спросил, не собирается ли Том подавать сигналы бедствия. «Какие еще сигналы? Ведь у нас и спичек-то нет». Том взял охапку лапника и стал мастерить крышу шалаша в кустарнике. «Вот идиотство! Надо же такому приключиться! И лодка все не приходит и не приходит. Может, там с маяком что-нибудь стряслось? Нет, тогда бы отец сразу вернулся. Видно, случилось что-то серьезное». И вдруг крыша шалаша обрушилась. Том резко повернулся к Элису и завопил. «Да что ты знаешь про шторм? Ты его никогда не видел. Становится совсем темно, и слышишь вдали странный звук, который все ближе и ближе. А птицы вовсе затихают. Я-то уж его слышал. Иной раз вода прибывает, а иногда, наоборот, убывает», — продолжал он. «Катастрофа и только. Ты видел, как мелко здесь у берега? Одна зеленая тина. А когда волны нахлынут стеной, ничто здесь не удержится и никто». «И зачем ты все это говоришь?» — прошептал Элис. «Ты это о чем? Почему ты меня так не любишь? А чего ты ко мне все время вяжешься? Устал я, вот и все. Надоел ты мне. Ложись и спи. Понятно? А как же змей? Я боюсь». «Ну-ну, нет здесь никаких змей!» — нетерпеливо воскликнул Том. «На таких маленьких островках их вовсе не бывает. Надоело мне все это. Как я ни старался с тобой поладить, ничего не выходит. Ты только и знаешь, что плести какую-то чушь, с тобой сам спятишь. Да и отец почему-то не едет, а он должен был давным-давно быть здесь». «Мне страшно», — повторил Элис. «Сделай что-нибудь, ведь ты все умеешь». Внезапно он вцепился в Тома и начал лепетать, повторяя, что ему страшно. «Ты меня напугал», — кричал он. «Сделай что-нибудь, ты все можешь». Том вырвался из рук Элиса так резко, что тот отлетел назад и упал на мшистую землю. Его большие глаза превратились в узенькие щелочки. «Ясное дело», — сказал Элис медленно и очень тихо. «Твой отец давно должен был вернуться». «Почему он не приехал?» «Вовсе не потому, что не смог найти нас. Это ты сказал, просто чтобы напугать меня. С ним что-то случилось». Элис помолчал немного и злорадно продолжал. «Может, он сломал ногу и не в силах двигаться? Мы ждем и ждем его, а он не приедет». «Хватит молоть чепуху!» — в ярости крикнул Том. «Такое может случиться только зимой, когда камни обледенеют». И тут же вспомнил, как прошлой осенью они сидели и ждали, а папа с Освальдом отправились к маякам.